Глава первая. Когнитивные искажения и когнитивистика. Профайлинг и эвристика доступности. Эвристика — это совокупность приемов и методов, облегчающих и упрощающих человеку процесс принятия решения, особенно касающегося каких-либо практических задач. Когда мы говорим «эврика», это означает, что мы что-то поняли, открыли для себя, узнали интересное или новое. В переводе с греческого это слово означает «открывать», «понимать». Проще говоря, термин «эвристика доступности» означает, что мы лучше понимаем то, что находится в непосредственной зоне нашей доступности. Во многом именно за исследование этой эвристики Канеман получил Нобелевскую премию в 2002 году. В 1974 году он вместе с Тверски опубликовал базовую работу «Принятие решений в условиях неопределенности», значительная часть которой была посвящена изучению этой эвристики. По Канеману и Тверски, эвристика доступности — это интуитивный процесс, в котором человек, принимающий решение, оценивает частоту и вероятность события по легкости, с которой примеры этого события приходят ему на ум или вспоминаются. Эвристика доступности — это тенденция принимать решения, основываясь на доступности той или иной информации в нашей памяти. Именно то, что первым вспоминается, когда мы думаем о задаче или решении, является для нас наиболее доступным и определяющим. Если мы что-то отчетливо помним, то этот опыт автоматически становится для нас более важным. И, как вы понимаете, такой подход несет в себе множество сложных моментов и возможных ошибок. Большинство людей считает железной правдой то, что они хорошо помнят. И наоборот, они начинают сомневаться в опыте, который плохо помнят или забывают, то есть который не находится в их доступности. В конце концов, этот опыт либо корректируется в воспоминаниях, либо просто вычеркивается из памяти и жизни. Фактически, все происходит по принципу «с глаз долой, из сердца вон». Однако на нашу память можно легко повлиять. Достаточно что-то чаще напоминать или преувеличивать его значимость. На легкость воспоминания того или иного опыта также легко повлиять. Мы по умолчанию лучше запоминаем интенсивные эмоциональные переживания, простые, шаблонные, известные и повторяющиеся события, а также то, что произошло недавно. Наш мозг считает такие события более важными, чем остальные. Но совершенно не факт, что они действительно более значимы. Воспоминания о них просто обладают более легкой доступностью. Если мы сталкивались с каким-либо событием недавно, многократно или в момент сильных эмоций, то воспоминание о нем становится для нас более настоящим и правдивым. При этом сам факт наличия опыта не принципиален. Мы можем даже придумать или вообразить его. Например, кто-то легко может представить, что его машину угоняют или повреждают. Или что любимый человек проводит время с кем-то другим. И хотя таких фактов в жизни не было, легкость воображения делает эти события для нас высоко или маловероятными. К тому же не будем забывать про медиа, которые упрямо повторяют одно и то же, чтобы мы не забывали. Также нужно учитывать, что простые и конкретные события представить легче, чем абстрактные и сложные. Например, мы без труда представим, что нашу машину повредили на парковке, чем то, как ведет себя электрон или бозон Хиггса. Хотя вокруг нас существуют бесчисленные электроны и лишь единичные случаи повреждения автомобиля. Но учитывая, что порча машины вызывает у большинства людей гораздо больше эмоций, чем виртуальный электрон, простыми эмоциональными вбросами можно манипулировать не только общественным мнением, но и личными решениями. Таким образом, наши решения в большей степени подвержены влиянию яркой, красочной и персонализированной информации, чем абстрактной или статистической. А если у нас нет информации о каком-либо событии или феномене, мы склонны считать его несущественным или вовсе несуществующим. Например, вы являетесь сторонником соционической типологии, а ваш знакомый — гороскопа. Вы хорошо знаете соционику, а гороскоп — нет. Он же, наоборот, прекрасно знает гороскоп, а соционику почти не изучал. То, что вы знаете лучше, становится для вас доступным рабочим инструментом. Вы уверены, что соционика работает на 100%, а гороскоп считаете ерундой. У вашего знакомого ситуация противоположная. Интересно, что оба вы можете быть успешны в реализации одного проекта, но каждый будет пользоваться своим инструментом, считая его более правильным и надежным. Эти противоположные мнения — результат работы эвристики доступности. Каждый из вас чаще сталкивается со своим продуктом и хорошо его знает. Похожая ситуация наблюдается и в рекламе. Она помогает нам сделать выбор, иногда вполне удачный, но важно понимать, не покупаем ли мы товар только потому, что он нам знаком. Частота упоминаний или популярность бренда не гарантирует, что именно этот продукт лучше подходит под наши потребности. Возможно, на рынке есть более подходящие варианты, но мы их игнорируем, потому что они вне нашей эвристики доступности. Эвристику доступности можно описать и метафорой фонаря. Представьте человека, ищущего потерянные документы в темноте. Он ищет их только там, где светло, под фонарем, хотя потерял совсем в другом месте. Мы часто ищем информацию именно там, где удобнее, а не там, где она действительно находится. Эта метафора легко воображается, и именно поэтому хорошо демонстрирует сам принцип эвристики. Яркие образы и истории легче понять и запомнить, чем абстрактные термины, вроде эвристика доступности. Подводя итоги, важно помнить, когда мы принимаем решение, полезно спросить себя, не слишком ли мы полагаемся на первые воспоминания, случаи и мысли, пришедшие в голову. Старайтесь принимать решения не только на основе первого, что вспомнилось, но и дополнительно анализируйте ситуацию. Важный нюанс, если вы действительно авторитет в своей области и обладаете экспертными знаниями, ваши интуитивные эвристические решения будут чаще оказываться правильными, потому что основаны на большом опыте. Но даже в этом случае важно не злоупотреблять доверием к собственной памяти. И наоборот, чем меньше у вас опыта в какой-либо сфере, тем более ошибочными будут ваши эвристические решения. Как снижать влияние эвристики доступности при оценке человека? Первое. Выпишите факты против яркой версии. Найдите минимум три альтернативных объяснения поведения и три факта, которые противоречат самому запоминающемуся сценарию. Второе. Вернитесь к базовым частотам. Что типично для подобных случаев? Какова статистическая база, а не единичный яркий кейс? Третье. Разделите «видел», «читал» и «проверил». Отмечайте, что вы реально наблюдали сами, а что получили из пересказов или медиа. Четвертое. Нормируйте эмоции. Отложите вывод до спада эмоциональной реакции. Правило 20 минут, одна ночь. Затем пересмотрите оценку. Пятое. Якоря по времени. Просите конкретики. Когда, где, кто видел. Какие записи, факты это подтверждают. Шестое. Структурируйте интервью. Используйте неизменный сценарий вопросов, чтобы одна яркая деталь не увела беседу в сторону. Седьмое. Проверяйте правдоподобность через детали. Визуальные и сенсорные живые подробности могут быть намеренно добавлены. Сами по себе они не доказательства. Эвристические бритвы. Как мыслить проще и яснее при оценке человека. 10 наиболее известных бритв — эвристических принципов, применяемых для анализа утверждений и поведения. Эти когнитивные инструменты помогают быстрее и точнее разбираться в мотивах и действиях людей, избегая излишних допущений и ложных объяснений. 1. Бритва Хенлона. Формулировка. Не приписывайте злой умысел тому, что можно объяснить глупостью или ошибкой. Смысл. Люди чаще ошибаются или действуют нерационально, чем сознательно вредят. Хотя бывает, что ошибки и умысел могут сочетаться. При анализе поведения важно учитывать, что запутанные действия человека не всегда продиктованы стремлением сознательно навредить. Чаще это результат ошибок, реакции на стресс, незнание и прочее. 2. Бритва Оккама. Формулировка. Не умножай сущности без необходимости. Смысл. Из двух гипотез при прочих равных выбирается та, которая проще, с наименьшим числом допущений. То есть при анализе версий и объяснений проще начать с самых прямых причин, а не искать глубинные заговоры там, где достаточно простого объяснения. 3. Бритва Хитченса. Формулировка. То, что утверждается без доказательств, может быть отвергнуто без доказательств. Смысл. Бремя доказательства лежит на утверждающем. Таким образом, если собеседник выдвигает сильное заявление, но не подкрепляет его фактами, нет необходимости его опровергать. Достаточно зафиксировать отсутствие доказательств. 4. Бритва Ньютона. Формулировка. Не следует допускать больше причин, чем необходимо для объяснения явлений. Смысл. Близка к бритве Оккама, но применяется чаще в естественных науках. При анализе событий избегайте избыточных объяснений вариантов. Чем больше подстраховок версий, тем выше риск ошибки. 5. Бритва Альдера. Формулировка. То, что не может быть проверено экспериментом или наблюдением, не стоит обсуждения. Смысл. Жесткий эмпиризм. Если нельзя проверить, спор теряет смысл. Не тратьте время на гипотезы о поведении человека, если их нельзя подтвердить наблюдением, фактами или другими точными сведениями. 6. Бритва Ротхейна. Формулировка. Когда сталкиваешься с альтернативой между некомпетентностью и заговором, выбирай некомпетентность. Смысл. Расширение бритвы Хенлона. Большинство проблем — результат хаоса, ошибок и плохой организации, а не злого умысла. Для профайлера это означает, что не всегда противоречие в речи или действиях — признаки обмана. Часто это просто ошибки восприятия или изложения информации другой стороной. 7. Бритва Моргана. Формулировка. Не спеши приписывать кому-то высшие цели и способности, если его поведение можно объяснить более простыми механизмами. Смысл. За высокими мотивами чаще скрываются обычные человеческие потребности. Да, человек может выдавать свои поступки за миссию, высокую материю и прочее, но в основе чаще будет банальный страх, личная выгода, давление социального окружения или ситуации. 8. Бритва Сагана. Формулировка. Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных доказательств. Смысл. Чем необычнее заявление, тем выше должен быть уровень доказательств. То есть, если человек выдвигает невероятные оправдания, спросите себя, есть ли у него серьезные факты, подтверждающие его слова. 9. Бритва Гелля. Формулировка. Если эксперт или СМИ системно ошибаются в теме, в которой вы разбираетесь, не стоит доверять им и в других темах. Смысл. Бритва скепсиса к источникам. Одна системная ошибка подрывает доверие в целом. Для профайлера это означает, что если человек один раз попался на серьезной лжи, вероятность других фактов обмана в прошлом и будущем резко возрастает. 10. Бритва Хьюма. Формулировка. Если причины недостаточно, чтобы вызвать наблюдаемое следствие, ее нужно либо отвергнуть, либо дополнить. Смысл. Недостаточное объяснение нельзя принимать без уточнения дополнительных факторов. Для профайлера. Когда версия подозреваемого слишком узкая и зыбкая и не объясняет всего масштаба событий, это явный сигнал о необходимости чувствительных уточнений или сомнений в его искренности. Эвристические бритвы помогают нам мыслить яснее и избегать соблазна усложнять то, что можно объяснить проще. В оценке людей и их поступков эти принципы особенно важны. Они позволяют отличить случайные ошибки от намеренной лжи, хаос от умысла, а факты от выдумок. Используя их, мы получаем более точную и объективную картину поведения человека. Принципы иррационального поведения и мышления человека в духе тезисов Карла Чиполлы. Карла Чиполла в своей знаменитой книге «Фундаментальные законы человеческой глупости» описал парадоксальные, но точные закономерности человеческого поведения. Ниже приведены дополнительные принципы в том же духе. Они помогают лучше понимать иррациональность, ошибки и самообман, которые напрямую влияют на восприятие, решение и межличностное взаимодействие. Первое. Большинство людей принимает решения не ради цели, а чтобы минимизировать дискомфорт от самой ситуации выбора. То есть выбор часто определяется не рациональностью, а стремлением скорее избавиться от напряжения. Второе. Человек, не осознающий своей некомпетентности, действует с наибольшей уверенностью и рвением. Это создает иллюзию авторитетности там, где на самом деле пустота. Третье. Те, кто разрушает общее, а не свое, почти всегда искренне считают, что так будет лучше. Человеческая рациональность часто прикрывается благими намерениями. Четвертое. Люди не различают «мне удобно», «не равно», «это неправильно». Субъективный дискомфорт подменяет моральное или логическое суждение. Пятое. Рациональные доводы бессильны против иррациональной идентичности. Когда человек строит свое «я» на иррациональной основе, логика перестает действовать. Шестое. Чем меньше человек разбирается в теме, тем более обобщенными категориями он мыслит и спорит. Отсюда и поверхностные универсальные объяснения всего и вся. Седьмое. Стремление оказаться разумным часто важнее, чем быть разумным. Образ превосходит содержание, особенно в публичных ситуациях. Восьмое. Наибольший вред группе наносят не враги, а лояльные глупцы. Ошибки союзников оказываются куда разрушительнее, чем усилия противников. Девятое. Большинство ошибок — результат не злого умысла, а упорства в некомпетентности. Неосознанная глупость более устойчива, чем злой умысел. Десятое. Массовая уверенность не делает суждение правильным, только устойчивым. Коллективное заблуждение может длиться очень долго. Одиннадцатое. Люди путают привычное с безопасным, массовое с разумным, громкое с важным. Привычка и шум легко маскируются под истину. Двенадцатое. Если человека не наказывать за некомпетентность, он воспримет ее как допустимую стратегию. Без санкций глупость становится нормой. Тринадцатое. Самоутверждение через разрушение чужого слабый субъект воспринимает как достижение. Разрушать проще, чем создавать. Четырнадцатое. В любой системе, где нет санкций за глупость, она начинает доминировать. Это закон самовоспроизводства хаоса. Пятнадцатое. Человек, однажды получивший преимущество случайно, будет считать его результатом собственных достоинств. Случайность выдается за закономерность. Шестнадцатое. Уверенность, энергия и разрушительность в поведении часто скрывают пустоту содержания. Громкость не равна глубине. Семнадцатое. Большинство людей путают влияние с компетентностью, а харизму с разумностью. Внешняя привлекательность часто принимается за ум. Восемнадцатое. Если глупость поощряется, она размножается быстрее, чем здравый смысл. Стимулы определяют динамику любой системы. Девятнадцатое. Там, где от людей не требуют думать, думать перестают даже способные. Отсутствие запроса на развитие рождает деградацию. Двадцатое. Самый устойчивый тип мышления — не рациональный, а самоподдерживающийся. Человеческий ум часто больше заботится о сохранении собственных иллюзий и точек зрения, чем о поиске истины. Эти принципы еще раз нам напоминают, что глупость и иррациональность — не исключение, а системные свойства человеческого поведения. Понимание их помогает точнее оценивать мотивы, прогнозировать ошибки и видеть за поступками людей скрытые механизмы. 10 законов Мёрфи, отражающие принципы нашего мышления и принятия решений. Законы Мёрфи. Квинтэссенция инженерного и научного фольклора, афористичные формулы, облеченные в видимость строгих принципов, законов и следствий. История началась в 1949 году, когда капитан ВВС США Эдвард А. Мёрфи-младший, инженер-исследователь, разработал новое устройство для экспериментального тестирования. Испытание провалилось, техник подключил прибор неправильно. Мёрфи произнес ставшую знаменитой фразу. Если существуют два способа сделать что-либо, причем один из них ведет к катастрофе, то кто-нибудь обязательно выберет именно этот способ. Сослуживцы быстро окрестили это законом Мёрфи. Позднее понятие разрослось в целую систему наблюдений. В 1977 году в Лос-Анджелесе вышел сборник Артура Блоха «Закон Мёрфи и другие причины», по которым все идет наперекосяк, который имел оглушительный успех и продил новые книги и десятки законов. Вот несколько из них, особенно метко описывающих человеческое поведение и управление людьми. Первое. Если нужно срочно сделать какое-либо дело, обратись к тому, кто занят больше всех. Самые надежные обычно перегружены. Второе. Если за работу отвечает более одного человека, виновного не найти. Размытая ответственность равно отсутствие ответственности. Третье. Если вы хотите, чтобы команда выиграла прыжки в высоту, найдите одного человека, который может прыгнуть на 7 футов, а не семерых, прыгающих по одному. Качество важнее количества. Четвертое. Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. Эффект срочной халтуры. Пятое. Время, затраченное на обсуждение проблемы, обратно пропорционально ее значимости. Чем тема проще, тем жарче спор. Шестое. 8 человек справляются с работой 10 лучше, чем 12. Избыточное число участников снижает эффективность. Седьмое. Если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, она обязательно произойдет. Закон фатальной вероятности. Восьмое. Оптимальные условия для того, чтобы что-нибудь сломалось, это ситуация, когда ломаться нечему. Абсурдные сбои наиболее вероятны. Девятое. Если со стороны все выглядит удовлетворительно, значит, вы что-то упустили. Внешнее благополучие часто скрывает пробелы. Десятое. Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго. А если ничто другое не помогает, прочтите инструкцию. Последний ресурс — внимание к деталям. Абсолютный закон Мёрфи. Когда вы пытаетесь кому-то показать, как работают законы Мёрфи, они перестают работать. Законы Мёрфи — это не только юмор, но и отражение человеческой психологии. Они показывают, как люди совершают ошибки из-за перегрузки и многозадачности, размытости ответственности, переоценки мелочей или недооценки скрытых рисков. Для профайлера это напоминание. Даже самые очевидные закономерности в поведении могут давать сбои. Но именно в этих сбоях и проявляется истинная логика человека. Ретроспективные искажения в профайлинге. Это довольно большая группа когнитивных искажений, связанных с особенностями восприятия и оценки людьми своего прошлого. Одна из особенностей нашего мышления состоит в том, что мы, владея информацией о будущих переменах, не в состоянии мысленно вернуться в прошлое и восстановить свое прежнее мнение по какому-либо вопросу. То есть, если мы не знаем, как закончилась та или иная ситуация, то оценить ее без учета этих знаний мы уже не можем. Наши ментальные стратегии моментально перестраиваются с получением новой информации. Как только мы построили новую картину мира или его части, старое стирается, и мы уже не вспомним, как и во что верили раньше. На эту особенность обращали внимание еще древние греки, но первыми в научной литературе ее описали студенты Канемана Барух Фишхов и Руф Бейт в 1972 году, опубликовав статью, в которой назвали этот феномен «ошибкой хиндсайта». Ошибка хиндсайта — это склонность считать событие более предсказуемым после того, как оно уже произошло. Например, в 2016 году перед выборами президента США почти никто не ставил на победу Дональда Трампа, а уже после этой победы большинство аналитиков с экранов телевизоров говорили, что все на самом деле было прогнозируемо. При этом все они демонстрировали ошибку хиндсайта — знание задним числом. Но задним числом нам понятно очень многое. Ошибка хиндсайта — это стремление преувеличивать способность предвидеть, как все произойдет после того, как исход становится известным. В этот момент большинство из нас говорит: «Я так и знал». Когда что-то уже случилось, мы полагаем, что легко могли предсказать это заранее. Когда человек узнает о результате какого-либо события, то для него она становится более понятным и простым, так как он теперь знает его исход. Тогда, когда выводы и результаты не ясны, предположить, в чем смысл события, очень трудно. Финансовые аналитики всегда могут объяснить, почему доллар стоит, например, 70 рублей. Но спрогнозировать, когда именно он будет стоить столько, практически невозможно. Или когда мы узнаем об обмане близкого нам человека или партнера, мы скорее скажем себе: «Я так и знал», хотя, вероятнее всего, ничего особенного мы не знали и не думали до того момента, пока это не случилось. Один из частых примеров ошибки хиндсайта — предпринимательство. Большинство предпринимателей понимают: нет никаких гарантий, что их дело будет успешным. Львиная доля стартапов и новых компаний закрываются, не проработав и 2 лет. Тем не менее, многим удается убедить себя в том, что в их случае все будет по-другому. Начинающие предприниматели весьма оптимистичны относительно собственных шансов преуспеть. Например, в ходе исследования психологов Кассера и Крейга в 2009 году было опрошено 1700 предпринимателей, которые были на пороге открытия своего бизнеса. Их интервьюировали прямо при подаче документов на регистрацию компании. Их попросили оценить свои шансы на успех. Почти 90% безоговорочно верили в успех. Через 1.5 года их снова спросили, и оказалось, что около 50% из них вообще закрыли свой бизнес. Тогда им задали вопрос: «Как вы оценивали свои шансы на успех перед открытием компании?» Спустя 1.5 года на этот вопрос с уверенностью ответили только 40% предпринимателей. В целом ошибка хиндсайта проявляется в 3 эффектах. Эффекте неизбежности, эффекте предсказуемости и искажении памяти. В первом случае, узнав о развязке событий, мы начинаем считать ее неизбежной или наиболее вероятной. Здесь работает пример избрания Трампа. Эффект предсказуемости — это то, что случается с нами при обмане, когда мы ретроспективно говорим себе: «Это же было очевидно». А третий феномен связан с нашей способностью к обновлению знаний. Когда мы узнаем новую информацию, все, что мы помним о конкретном предмете или явлении, начинает подстраиваться под нее. Мы начинаем забывать изначальную информацию и мыслить, используя новейшую. Это пример про предпринимателей. Ретроспективное искажение оказывает значительное влияние на нашу оценку решений и действий лиц, принимающих решения. Сторонние наблюдатели, например, обычные люди, чаще всего оценивают такие решения уже по факту их свершения, после того, как все события произошли, и они обладают более полным ретроспективным пониманием. К тому же их оценка чаще всего имеет отклонение в сторону результата. Например, пусть и редко, но встречаются судебные разбирательства, связанные с тем, что в результате непредвиденного осложнения в ходе незначительного хирургического вмешательства пациент умирает. При слушании дела судья скорее поверит, что вмешательство на самом деле содержало гораздо больший риск, чем предполагалось, и что врач должен был это предвидеть. Из-за подобной ошибки отклонение в сторону результата почти невозможно правильно оценить действия врача, поскольку изменился взгляд на результат его действий, исходя из полной картины и конечного исхода ситуации. Вообще, мы довольно часто критикуем кого-то за хорошее решение с плохим концом. А если все оборачивается хорошо, не считаем нужным благодарить. Решение, которое там и тогда было совершенно правильным и уместным, в ретроспекции может выглядеть вопиюще небрежным. Как мы уже неоднократно подчеркивали, наша память старается автоматически вычеркнуть все неприятные воспоминания, но делает это незаметно для нас и так, что рано или поздно мы начинаем смотреть на прошлое в позитивных или розовых тонах. Розовая ретроспекция — это подвид ретроспективного искажения, заключающееся в том, что в целом человек воспринимает прошлые события более позитивно, чем когда переживал их на самом деле. Примеры его проявления очевидны в различных сферах жизни и варьируются от конкретных фактов, например, отпуск, проведенный семьей, до более общих воспоминаний об определенных периодах жизни, таких как детство или студенческие годы. Я помню, когда сам в первый раз обратил внимание на розовую ретроспекцию. В 2013 году мы вместе с коллегой посещали одну профессиональную конференцию и, общаясь между собой, удивлялись тому, насколько она была скучной и несодержательной. Увы, такое бывает. Однако через 3 года я увидел в его социальных сетях фото с этой конференции и его комментарий к посту. Уже 3 года прошло с этой великолепной конференции. Как сейчас помню, замечательные и интересные доклады. И здесь дело не только в стремлении к позитивной официальной точке зрения для друзей в социальных сетях и двуличности. За это время модальность воспоминаний меняется, и они становятся более позитивными. Решения, которые мы принимали в прошлом, и те действия, которые мы совершали, ретроспективно будут казаться более позитивными и правильными. В некоторых ситуациях наши воспоминания не просто становятся более позитивными, а поляризуются. К примеру, вспоминая отпуск, люди могут давать совершенно разные оценки для разных составляющих. Так в воспоминаниях пойманная рыба становится больше, местная еда вкуснее, а не во всем вежливые местные жители поголовными грубиянами. С одной стороны, розовая ретроспекция очень полезна в тех случаях, когда помогает справиться с прошлыми негативными ситуациями, создать приятные и теплые воспоминания и подтолкнуть на риск участия в чем-то интересном. С другой стороны, она может привести к появлению проблем, когда человек в очередной раз наступает на одни и те же грабли. Через некоторое время негатив забывается, и люди опять готовы повторять уже неоднократно совершенные ошибки. Ретроспективные искажения демонстрируют, насколько субъективна и изменчива человеческая память. Для профайлинга это означает необходимость учитывать, что рассказ человека о прошлом почти всегда искажен, а потому требует критической проверки. Знание о ретроспективных искажениях позволяет специалисту по профайлингу точнее анализировать поведение собеседника, понимая, что его воспоминания окрашены результатами и эмоциями, а не только фактами. Профайлинг и парадокс Лапьера. Парадокс Ричарда Лапьера в оригинале звучит так. Высказанные человеком установки, которых он, как сам заявляет, придерживается, не совпадают с его реальным поведением в ситуациях, в которых эти установки должны реализоваться. По сути, если человек говорит, что он будет так поступать, то это еще не значит, что в реальности он так поступит. Установка на поведение и само поведение — это не одно и то же. Обещать не значит жениться. Но когда мы спрашиваем человека, за кого вы будете голосовать, или как вы будете поступать в этой ситуации, мы слышим слова, которые могут быть весьма далеки от реального поведения. Ричард Лапьер, психолог из Стэнфордского университета, еще в 1934 году провел эксперимент, в котором установил социально-психологический феномен несоответствия между реальным поведением человека и высказанными им установками, намерениями и ценностями, которые он признает как присущие ему. Явление получило название «парадокс Лапьера». Высказанные человеком установки, которых он, как сам заявляет, придерживается, не совпадают с его реальным поведением в ситуациях, где эти установки должны реализоваться. То есть они не позволяют прогнозировать реальное поведение человека. Исследователь изучал социальные установки, которые проявляются при общении и взаимодействии с другими людьми. Психологи того времени считали, что заявленные человеком позиции реализуются в поведении, и, исходя из этого, активно разрабатывали опросники для определения характера. При этом они ожидали, что в реальных ситуациях люди будут вести себя так, как они высказываются. Лапьер убедительно продемонстрировал, что ответы человека относительно того, как он будет вести себя в гипотетической ситуации, не являются прогностическими, и абсолютно соответствия между символическим и реальным поведением нет. Люди говорят одно, а делают совсем другое. Вывод, который сделал Лапьер в своем эксперименте. Высказанные вербальные социальные установки не связаны или слишком слабо связаны с реальным поведением. Эксперимент Лапьера состоял из 2 этапов. В первой части Лапьер и его китайские друзья, молодая супружеская пара, дважды совершили путешествие на автомобиле по США. Они объехали все Тихоокеанское побережье и преодолели около 16 тысяч километров. Молодые супруги были американцами уже не в первом поколении. Активная ассимиляция китайцев в США началась в середине XIX века. Лапьер не ставил своих друзей в известность о том, что во время поездки он изучает отношение к ним людей, обслуживающих их в заведениях. Друзья, не зная о цели, вели себя естественно. За период путешествий с 1930 по 1933 год Лапьер с друзьями посетили 67 отелей, турбаз мотелей и 184 ресторана. Он наблюдал и фиксировал реакции клерков, коридорных, горничных и лифтеров на присутствие супружеской китайской пары. Следует учитывать, что в США 30-х годов относительно выходцев из Азии были распространены крайне негативные установки. Их считали людьми второго сорта и часто не обслуживали в ресторанах и общественных заведениях. Во второй части эксперимента, через полгода после поездки, Лапьер разослал в заведения, которые они посещали, письма с опросником. Центральный вопрос был таким: согласны ли вы принять в своем заведении представителей китайской национальности? Исследователь получил заполненные опросники из 81 ресторана и 47 отелей, примерно с половиной посещенных заведений. Одновременно он разослал такие же анкеты в другие заведения того же региона, которые они не посещали. Ответы пришли из 32 отелей и 96 ресторанов. Сбор всех данных о зависимости между социальными установками и социальным поведением длился около 3 лет. Результаты эксперимента. При посещении 251 заведения во время путешествия только один раз китайской паре отказали в обслуживании. Однако в опросе почти 90% владельцев ресторанов, кафе, гостиниц и кемпингов заявили, что не обслуживают китайцев. Таким образом, налицо было явное несоответствие установок и реального поведения. 90% заведений декларировали отказ, но фактически только одно из 251 реально отказало. Получив результаты, Лапьер пришел к выводу, что с помощью опросников определить реальную диспозицию личности и прогнозировать ее действия в конкретных ситуациях невозможно. Эксперимент вызвал волну исследований. Одни ученые пытались критиковать и опровергать выводы Лапьера, другие — объяснить несоответствие между словами и поступками, выявить факторы, влияющие на реальное поведение. Позже парадокс Лапьера был неоднократно перепроверен в масштабных исследованиях и подтвержден. Несмотря на то, что сегодня трудно понять тогдашнюю открытую дискриминацию в США, многие установки подобного рода не исчезли и в наши дни, в том числе и у нас. Таким образом, слова и поведение человека нередко расходятся. Правило «держать слово» является социально одобряемым, однако люди часто высказываются так, как принято в их социальном круге. В реальной ситуации на человека сильнее влияют конкретные обстоятельства и люди, чем абстрактные взгляды. Поэтому, когда вы спрашиваете кандидата на собеседование, как вы будете поступать в ситуации X, помните, его ответ лишь условность. Понять истинное отношение к установкам и прогнозировать поведение помогают знания профайлинга. Они позволяют видеть комплекс реакций человека и отличать декларируемое поведение от реального. Склонность к подтверждению в профайлинге и в жизни. Это одна из наиболее распространенных ошибок логического рассуждения и когнитивных искажений. Особенно ярко склонность к подтверждению проявляется в политике, спорте, обучении, споре, в любой ситуации, где эмоции неизбежны. Давно известно, что восприимчивость людей к каким-либо политическим аргументам напрямую зависит от уже имеющихся у них убеждений. Наблюдая за дебатами между двумя политиками, приверженцы каждого из них считают, что более убедительно выглядит именно их кандидат. Каждая сторона куда лучше воспринимает аргументы своего кандидата, чем суждение оппонента. Это явление еще называют предубеждением своей стороны. То же самое происходит, когда мы смотрим, например, футбол. Если наша команда проигрывает, мы считаем, что соперник выигрывает незаслуженно. Дальше неизбежно включается механизм разделения всех на своих и чужих. Влияние склонности к подтверждению на политические вопросы и мнения выросло лавинообразно с распространением социальных сетей. Социальные сети устроены так, чтобы человек в первую очередь видел сообщения своих друзей, которые с большой вероятностью будут иметь похожее мнение и только укреплять его в уже существующих убеждениях. Этот феномен называют пузырем фильтров. Более того, в социальных сетях нередко распространяется неверная или вводящая в заблуждение информация — фейк-ньюс. При этом многие пользователи под влиянием склонности к подтверждению воспринимают фейк-ньюс за чистую монету особенно если лживая информация подтверждает их устоявшиеся убеждения. Склонность к подтверждению не ограничивается только политикой, спецоперацией или не спецоперацией. В общем, она вовсе не ограничена. Уверен, во много раз в последнее время хотелось сказать: «Да почему этот идиот ничего не понимает?» Он понимает, но по-другому. И дело в том, что от предвзятости подтверждения высокий интеллект не защищает. Да, если у вас высокий уровень критического мышления, вы не поверите банальным фейкам. Но какими бы ни были наши способности к критическому мышлению, нам всем легче поверить в хорошую историю, которая подкрепляет наше мнение, чем в ту, которая возмущает нас или ставит под сомнение привычные нам факты. Поэтому мы можем стать жертвами собственных предрассудков и когнитивных искажений, даже если весьма профессиональны и добросовестны. Склонность к подтверждению особенно усиливается, когда несколько фактов укладываются в одну связанную правдоподобную историю. И не важно, что в ней могут быть ложные корреляции. Важно, чтобы были хоть какие-то корреляции. А чтобы история была совсем правдоподобной, у нее должен быть авторитетный для нас автор, например, ваш друг. Одно дело, если вы услышите историю из уст человека, которому вы не доверяете, и неважно, чей это президент. А совсем другое, если вы услышите ту же самую историю от человека, которому вы верите. Эффект будет совершенно иным. При этом, если эта история еще и опирается на наши неосознаваемые убеждения, то вера в нее будет железобетонной. А какому автору мы доверяем больше всего на свете? Конечно, самим себе. Когда мы сталкиваемся с ситуацией, которую необходимо осмыслить, то первый сюжет, который приходит нам в голову, тот самый, которому мы будем усердно искать подтверждение, рассказывает нам наша собственная память на основе опыта похожих ситуаций. При этом многие руководители уверены, что они невосприимчивы к сюжетным искажениям и предвзятости подтверждения. По их мнению, есть простое и эффективное средство — верить только фактам, а не историям. Факты и цифры — это же гарантия от любых ловушек, верно? Оказывается, нет. Даже когда мы свято верим, что принимаем решения исключительно на основе фактов, мы уже рассказываем себе историю. Мы не можем рассматривать объективные факты, не составляя, осознанно или нет, сюжета, который придаст этим фактам смысл. И лучшей иллюстрацией здесь будет пример из жизни и работы ученых. За последние 20 лет все больше научных экспериментов, информация о которых опубликована в академических изданиях, оказалось невозможно повторить с описанным результатом. В медицине и экспериментальной психологии бушует кризис репликации. Все больше результатов научных статей не воспроизводится незаинтересованными лабораториями. Конечно, этому есть множество объяснений, но склонность к подтверждению играет среди них важнейшую роль. Теоретически, научный метод должен надежно защищать от риска предвзятого подтверждения. К примеру, если мы испытываем новое лекарство, то основная часть экспериментов не должна быть направлена на доказательство его эффективности. Вместо этого мы должны серьезно проверять нулевую гипотезу, что лекарство не работает. Если результат эксперимента с достаточной вероятностью опровергает нулевую гипотезу, тогда альтернативная гипотеза, что лекарство работает, будет скорее верна, а заключение исследования — положительным. Формально процесс научного исследования должен прежде всего искать возможные опровержения первоначальной гипотезы. Но на практике все несколько сложнее. В процессе исследователи сталкиваются с множеством методологических вопросов, на каждый из которых существует несколько приемлемых ответов. И если не брать во внимание примеры намеренной фальсификации данных, которые довольно редки, выбор ответов и создает пространство для влияния склонности к подтверждению. Имея самые благие намерения и проявляя абсолютную добросовестность, исследователь, тем не менее, может влиять на результат работы, приближая его к той гипотезе, которую стремится доказать. И если это влияние не слишком ярко выражено, его могут не заметить в процессе экспертной оценки. Так и получается, что научные журналы публикуют ложноположительные исследования, которые кажутся технически безупречными и соответствуют всем требованиям статистической значимости. Вот только результаты этих исследований невозможно повторить. Поэтому прежде чем что-либо подвергать оценке и анализу, Ответьте себе на вопрос, насколько ваша оценка может быть предвзятой. И если она предвзята, то прежде всего поработайте адвокатом дьявола. Найдите как минимум несколько причин, почему вы можете ошибаться. И приходя к какому-либо выводу, понимайте степень своей предвзятости. Перед тем, как соглашаться с красивой историей, спросите себя, какие данные ее опровергают, чьи аргументы я проигнорировал. Что бы я думал, если бы симпатизировал противоположной стороне? Склонность к самообману и предвзятость восприятия среднего. Люди очень любят обманывать, прежде всего себя. Благодаря отлично накачанной мышце самообмана мы достигли необыкновенных высот в области культивирования веры в собственное превосходство. Так, результаты исследования College Board, в котором принял участие 1 000 000 человек, показывают, 70% людей считают себя выше среднего по уровню лидерства, и только 2% ниже. 25% опрошенных уверены, что находятся в топ-1% по способности ладить с другими людьми. 87% студентов MBA Стэнфорда оценивают свою успеваемость выше среднего. Подобных исследований множество. Объектом раздутой самооценки способно стать все что угодно. К примеру, многие слышали о японцах, спящих на работе, или корейцах, сидящих допоздна в офисах. Это действительно так, но в расчет не берется их отношение к делу и достигаемый результат. В конечном итоге соперничество может смещаться в сторону, кто больше устал, а не кто принес максимальную пользу компании. Как говорится, скромностью тоже можно хвастаться. Причем чаще всего люди обманываются совершенно искренне. В глубине души мы уверены, что говорим правду, что и впрямь, хоть немного, но все же лучше других. И, кстати, не всегда отдаем себе в этом отчет. Например, в исследовании к реальной фотографии участника добавили еще 2. Одну улучшили с помощью украшающих фильтров, вторую ухудшили, добавив неприятных черт. После этого участников просили найти свое фото среди множества других. Быстрее всего они находили улучшенную версию, затем реальную фотографию. А вот среди страшненьких искали себя в последнюю очередь. Так что помним, согласно исследованиям, люди склонны переоценивать себя в сравнении с другими, особенно в знакомых областях и при решении задач умеренной и высокой сложности. Дэн Ариэли выделяет 6 основных причин обмана в контексте бытовой лжи. Первый. Легкость рационализации. Принять нечестное решение проще, если мы точно понимаем, что получим и какие риски нам грозят. Особенно это усиливается при конфликте интересов. Голосовать за проект, который уменьшит твой бонус, не хочется. А если это коснется других, то пожалуйста. Второй. Один аморальный поступок. В правде, как и в личной жизни, важна безупречная репутация. Стоит человеку раз оступиться, и дальнейшее падение будет происходить значительно проще и быстрее. Ложь, как мышцы. Чем чаще вы лжете, тем легче и увереннее это получается. Третий. Ложь во благо. Иногда проще соврать, чем что-то долго объяснять и отвечать на ненужные вопросы. Сказать «Как дела?» «Замечательно». Оказывается удобнее, чем честно описывать проблемы. Четвертый. Заражение. Легко быть честным, если вокруг тоже честные. Но если вы видите, что кто-то врет и получает от этого преимущество, возникает мысль «А чем я хуже? Может, и я так могу?» Пятый. Истощение. Усталому, голодному или замученному дедлайнами сотруднику сложнее найти силы и отказаться от выгодного, но нечестного предложения. В состоянии стресса соблазн соврать выше. Шестой. Креативность. Творческие люди способны находить больше вариантов развития ситуации. Вспомним Остапа Бендера, знающего 400 способов отъема денег у населения. Как говорится, не обманешь, не продашь. Кстати, по данным того же Ариэли, на вероятность мошеннических действий никак не влияет сумма, которую можно заработать. Звучит странно, но в целом верно. Человек либо принимает для себя возможность брать откаты, и тогда в счет идет каждая копейка, либо считает это в принципе неприемлемым. Самообман и предвзятость восприятия среднего — это универсальные механизмы, присущие большинству людей. Они помогают нам сохранять психологический комфорт, но искажают объективную картину и повышают риск ошибочных решений. Человек может искренне верить в то, что говорит, даже если его слова расходятся с фактами. Для профайлера важно учитывать: самообман — несознательная ложь, а естественный защитный механизм. Профайлинг и принцип Поллианны. «Поллианна» — детская книга, написанная и изданная Элеонор Портер в 1913 году. Она знакомит нас с очень оптимистичным персонажем, девочкой Поллианной, которая, несмотря на все невзгоды, сохраняла позитивный настрой и оценивала проблемы с точки зрения оптимизма, добропорядочности и благожелательности. Что бы ни происходило в ее жизни, она во всем видела прекрасное, положительное, успешное и находила примеры позитивной для нее обратной связи. Это был не просто глупый, ничем не подкрепленный оптимизм. Поллианна всегда старалась, как сегодня сказали бы, рефреймировать негатив в сторону позитива. Известно, что наш мозг обрабатывает приятную для нас информацию быстрее и надежнее, чем неприятную. Все дело в том, что позитивная информация воспринимается некритично. Мы ее практически не перепроверяем, а значит, она не циркулирует долго в коре головного мозга и не уточняется повторно. Мы сразу верим в позитивную информацию только потому, что хотим верить, что все хорошо. А вот негативные стимулы и обратная связь перепроверяются нами чаще, вызывают сомнения и поиск подтверждений или опровержений. Это приводит к тому, что негативная информация дольше циркулирует в сознании и создает более устойчивые негативные ощущения и восприятие ситуации. Тем не менее, хотя позитивная информация усваивается легче и быстрее, для закрепления она требует значительно большей дозы, чем негативная. Исследования показывают, что позитивные моменты проще вспоминаются по сравнению с негативными. Например, когда мы учим биологию, химию или физику, и при этом переживаем позитивный эмоциональный фон, в будущем мы с большей вероятностью вспомним материал. Да, негативный контекст помогает быстрее вбить знания в память, но не обеспечивает качество. Позитивное восприятие дает более качественное, хотя и более медленное обучение. Мы помним, что люди в целом постоянно ищут информацию, которая могла бы поддержать их самооценку, похвалить и подтвердить, что они хорошие и правильные. Это приводит к тому, что человек склонен воспринимать позитивную обратную связь некритично и искать любые положительные сообщения о себе, избегая критики. Никто не любит слушать исключительно негатив. Именно это и есть принцип Поллианны. Концентрация на позитивной информации о себе — и игнорирование любой негативной. Следствие принципа Поллианны. Правильная обратная связь. Хорошая практика в обучении и менеджменте — начинать с позитивного. Сначала отметить, что у человека получилось хорошо, и лишь затем указывать, что следует улучшить. Последовательность именно такая — позитив, корректировка. Это помогает зайти через доверие и позитивное подкрепление, прежде чем перейти к зоне дискомфорта. Отказ от критики. Однако некоторые руководители принципиально не воспринимают негативную обратную связь. Похвалу, комплименты и лесть они принимают как должное, но любую критику отвергают или даже запрещают. Особенно этим грешат авторитарные и деспотичные руководители, а также тревожные личности. Итог очевиден — снижение качества анализа и управленческих решений. Герман Греф, например, отмечал, что в Сбербанке одной из ключевых компетенций руководителя является умение конструктивно воспринимать критику. Это действительно важный навык современного лидера. Зависимость от внешней оценки. Чрезмерная концентрация на позитиве может привести к тому, что человек начнет ориентироваться исключительно на ожидания общества и значимых людей, стремясь слышать от них лишь похвалу. Это снижает самостоятельность и объективность управления. Крылов еще в своей басне писал: «Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок». Темная сторона принципа Поллианны — это банальная лесть, которая нравится слуху, но рано или поздно снижает эффективность деятельности руководителя. Практическое применение. В профайлинге. Принцип Поллианны можно использовать, чтобы снять стресс у проверяемого и усилить его готовность к сотрудничеству. Позитивная обратная связь снижает сопротивление. В маркетинге и продажах. Принцип изначально встроен в работу. Клиенту почти никогда не говорят негатив, а наоборот, поддерживают его выбор и подчеркивают достоинства. В манипуляциях принцип Поллианны превращается в инструмент лестного подчинения более статусному человеку. Тот, кто сообщает только хорошие новости и комплименты, зачастую продвигается по карьерной лестнице быстрее других. Таким образом, чтобы не стать жертвой сладкой лжи, полезно сознательно искать конструктивную критику и тренировать толерантность к ней. Это расширяет зону комфорта и позволяет объективнее смотреть на собственное развитие. Психотипы. Здравый смысл и когнитивные искажения. Если я скажу вам, что психотип человека проявляется и определяется в стрессе, вы подумаете: да, конечно, так и есть. Как мы можем определить психотип человека в его зоне комфорта? Там же нет никакой динамики. С другой стороны, если я скажу, что психотип человека правильно определять по его поведению в зоне комфорта, как мы обычно и делаем в предтестовой беседе, то вы тоже можете согласиться: конечно, в стрессе поведение человека все равно становится защитно-агрессивным. Как мы в этом состоянии можем что-то определить? Надо ориентироваться на зону комфорта. И оба вывода кажутся вполне очевидными. Людям вообще кажутся понятными и очевидными любые выводы, имеющие имидж научности или социальной поддержки. Скажите коллегам, психологи доказали, что противоположности притягиваются. Согласятся? Скажите другим, психологи доказали, что люди тянутся к таким же, как они, ведь рыбак рыбака видит издалека. Тоже никто не удивится. Скажите, расставание усиливает чувства. Кивнут. Скажите, с глаз долой и сердце вон. Снова кивнут. А самое главное, основными критериями оценки таких утверждений люди называют здравый смысл, практику или личный опыт. Проблема только в том, что с точки зрения здравого смысла, практики и личного опыта все приведенные утверждения можно как подтвердить, так и опровергнуть. Любой из нас может найти в своем опыте и то, что люди тянутся к таким же, как они, и то, что противоположности притягиваются. Но какое же утверждение правильное? При ответе на этот вопрос нужно учитывать как минимум два момента. Во-первых, при выборе между «удобно» и «правильно» большинство людей выбирают «удобно». Как бы люди ни говорили, что даже в ситуациях морального выбора они будут поступать правильно, не волнуйтесь, чаще всего они все равно будут поступать так, как удобно. Думать так, как удобно. Замечать то, что удобно замечать, и не замечать того, что неудобно. Выбирать то, что удобно, а не то, что правильно. Принимать удобные решения, а не правильные. Работать так, как удобно, а не так, как правильно. И не только они, но и вы тоже. Во-вторых, огромное количество когнитивных искажений направляют наше внимание на то или иное утверждение из пары «подобное притягивает подобное» и «противоположности притягиваются». Именно они определяют, какой полюс из этих дихотомий мы выберем. Здравый смысл и личный опыт ненадежны, как критерии оценки. Их легко подкрепить противоречащими примерами. Настоящую основу выбора формируют когнитивные искажения, а не рациональный анализ. Люди склонны выбирать не правильное, а удобное. Это универсальная закономерность, которую стоит учитывать в управлении, переговорах и принятии решений. Если вам кажется, что ваш выбор очевиден и здраво обоснован, задайте себе вопрос, а не слишком ли он удобен? Это поможет вовремя заметить когнитивные искажения и выйти из ловушки самообмана. Стресс и когнитивные искажения. Сегодня никто не будет отрицать, что большинство людей испытывают высокий уровень стресса. В этих условиях при принятии решений необходимо делать поправку на то, что стресс может усиливать ряд когнитивных искажений или иных психологических тенденций. С эволюционной точки зрения, за счет активации нервной системы, стресс позволяет организму справляться с ситуациями, когда от него требуется предпринять важные для выживания действия, в частности, обеспечить собственную защиту. Одним из примеров эволюционно полезного состояния при стрессе является реакция «бей или беги». Недавно было доказано, казалось бы, очевидное. Подобные реакции заставляют мозг полагаться больше на интуитивное и автоматизированное принятие решений, чем на произвольное, сознательное и целенаправленное. В соответствии с обзором, опубликованным несколько лет назад, это предположение подтверждается рядом экспериментов, в которых стресс влияет на принятие решений. Список этих аспектов с моими краткими комментариями приведен ниже. 1. Чувствительность к вознаграждению. Один из первых шагов принятия решения – взвешивание всех «за» и «против» с учетом потенциальных положительных и отрицательных последствий. Большая часть исследований свидетельствует о том, что острый стресс снижает восприимчивость к вознаграждению. Также напрямую демонстрировалось влияние кортизола, гормона стресса, на систему вознаграждения в мозге. Чем выше стресс, тем более действенной становится мотивация наказанием или угрозой. 2. Чувствительность к наказанию или угрозе. В целом мы по умолчанию нацелены избегать потерь, угроз и наказаний. Склонность обнаруживать потенциальные риски усиливается под воздействием стресса. В частности, установлено, что при хроническом стрессе внимание фокусируется на негативных элементах окружающей среды, что приводит к обнаружению угроз и рисков там, где их на самом деле нет. Также исследования показывают, стресс усиливает обучение через наказание в задачах, где участник выбирает из нескольких опций и может базировать решение либо на предпочтении вознаграждающих ответов, либо на избегании наказывающих. 3. Анализ рисков. Во время стресса может проявляться искажение, при котором человек склонен избегать рисков относительно положительных исходов ситуации и допускать их относительно отрицательных. Это так называемый эффект псевдоуверенности и минимизации рисков. Пример. Из двух опций с вероятностью 100% потерять $20 или с вероятностью 20% потерять $100, в состоянии стресса человек чаще выберет последнюю. В целом продемонстрировано, что под воздействием стресса люди рискуют больше. Однако в некоторых экспериментах отмечается половой эффект. Мужчина в стрессе рискует чаще, а женщины, напротив, стремятся избегать риска. 4. Когнитивный контроль. Стресс захватывает значительные ментальные ресурсы, вследствие чего нарушается когнитивный контроль и способность рассматривать все альтернативы или перепроверять автоматические решения. Побочные эффекты обусловленного стрессом снижения когнитивного контроля включают нарушение в регуляции эмоций, неспособность предпринимать целенаправленные действия, предпочтение привычных сценариев вместо вариативных. В результате действия человека становятся менее разнообразными и более стереотипными. Стресс ограничивает поведенческий репертуар. 5. Социальные тенденции. Исследования показывают, что люди склонны к большей кооперации и альтруизму, если им нужно быстро принять решение в условиях внешнего стресса или давления. В ряде экспериментов участники в состоянии стресса проявляли больше доверия и щедрости. Одно из объяснений заключается в том, что социальное взаимодействие может служить буфером, обеспечивающим взаимовыгодные условия выживания при общей угрозе. Однако при хроническом стрессе наблюдаются противоположные тенденции – снижение доверия и рост агрессии. В стрессовых условиях человек действует не так, как в зоне комфорта. Его решения становятся более рискованными, менее рациональными и сильнее подверженными искажениям, что важно учитывать при анализе поведения. Предпочтение нулевого риска в профайлинге. Большинство людей при принятии решений отбрасывают более выгодный, но при этом более рискованный вариант и останавливаются на менее выгодном, но более надежном. Мозг при анализе вариантов решений предпочитает безрисковые действия, ведущие к предсказуемому результату. Мы склонны максимально снижать несущественные риски, с которыми сталкиваемся крайне редко или вообще не сталкиваемся, вместо того, чтобы хотя бы немного уменьшить высокие риски. По словам Канемана, именно исследование этого феномена у него и Тверски пробудило интерес к изучению принципов оценки рисков нашим мышлением. Предпочтение нулевого риска легло в основу их первой работы и стало началом длительной совместной исследовательской деятельности. Канеман и Тверски выяснили, что люди в целом плохо умеют оценивать риски наступления тех или иных событий. Все началось с того, что они отметили. Каждый раз после теракта, в 60-е годы для Израиля это была актуальная проблема, люди существенно завышали риск того, что они сами станут жертвами. В опросах респонденты порой оценивали вероятность пострадать от теракта выше, чем вероятность попасть в автокатастрофу. Хотя статистически все наоборот. Риск погибнуть в ДТП в сотни раз выше. Сначала исследователи предположили, что причина только в эвристике доступности. Действительно, после любого теракта число упоминаний в СМИ резко возрастает. Но оказалось, что ошибки в оценке рисков редких событий наблюдаются постоянно, независимо от информационного фона. В целом, если оба риска встречаются редко, как в дискуссии с «Мастером и Маргаритой», риск попасть под трамвай или получить кирпичом по голове, то более реальным кажется тот, у которого в голове рисуются более трагичные последствия. Субъективное восприятие этих последствий бывает настолько ярким, что человек готов на многое, лишь бы их предотвратить. С этим, например, связано антивакцинаторство. Люди боятся осложнений от вмешательства врачей сильнее, чем заболеваний и даже смерти из-за отказа от лечения. Как мы ощущаем риски? Люди по-разному оценивают изменения вероятности. Пример первый. Увеличение вероятности позитивного события. От 0 до 5%, от 5 до 10%, от 60 до 65%, от 95 до 100%. Пример второй. Увеличение вероятности негативного события. От 0 до 5%, от 5 до 10%, от 60 до 65%, от 95 до 100%. Эмоциональные реакции на эти изменения совершенно разные. Мы почти не волнуемся, если вероятность события очень низка. Большинство людей не испытывают сильных ощущений при вероятности до 15%. Но после этого порога каждый процент добавляет напряжение. Пример третий. Снижение вероятности позитивного события. От 100 до 95%, от 65 до 60%, от 10 до 5%, от 5 до 0%. Пример четвертый. Снижение вероятности негативного события. От 100 до 95%, от 65 до 60%, от 10 до 5%, от 5 до 0%. Наибольшие положительные эмоции мы испытываем, когда вероятность негативного события снижается до нуля. Тогда мы можем забыть об этом риске и расслабиться. Менее радикальные снижения рисков тоже приятные, но полного спокойствия не дают. Именно поэтому мы часто концентрируемся не на тех рисках, на которых стоило бы. Если подставить вместо негативного события риск заболеть коронавирусом, а вместо позитивного события успешную безболезненную вакцинацию, то эмоциональная окраска восприятия изменится очень явно. В целом, люди нередко борются не с теми угрозами. Мы предпочитаем снизить до нуля малозначительный риск, чтобы стереть его из памяти, и при этом спокойно живем с крупными угрозами. Например, мы не готовы мириться с рисками авиакатастроф, которые крайне редки, но легко привыкаем к тому, что на дорогах ежегодно гибнут десятки тысяч человек. Риски и бизнес. Страховые компании строят бизнес на продаже ощущения снижения рисков, используя особенности нашего мышления. Классический кейс. Вам досталось наследство в 1 миллион рублей, но родственник пытается его спорить. Адвокат уверяет, что вероятность положительного исхода для вас 95% и выше, но предупреждает, все может быть. Тут появляется страховой агент и предлагает сразу выкупить ваши права на наследство за 940 тысяч. Большинство соглашается, ведь это избавляет не только от риска, но и от переживаний. Так работает бизнес страховых компаний. Мы все любим гарантии и готовы доплатить, чтобы снизить даже незначительные риски до нуля. Поэтому в рекламе так популярны формулировки «гарантия возврата денег», «никаких рисков», «100% гарантии». Личностные особенности. Особенно сильно стремление к нулевому риску проявляется у людей с тревожной или паранояльной акцентуацией характера. На этом часто строятся манипуляции. Им внушают, что риски слишком велики или есть скрытые угрозы. Это ведет к дополнительным расходам на безопасность и росту ее бюджета. Авторитарные менеджеры, ориентированные на контроль, также склонны фокусироваться на минимизации рисков в сфере безопасности, подозревать предателей и искать пятую колонну. Это отражение паранояльного мышления. Подумайте, каких рисков вы избегаете и как их оцениваете? Возможно ли, что вы концентрируетесь на незначительных рисках, снижая их до нуля, вместо того, чтобы уделить внимание более существенным? какие риски ваши клиенты хотят минимизировать с помощью вашего товара или услуги. Какие риски они страхуют, а какие считают менее значимыми. Эгоцентрическое искажение в оценке человека. Эгоцентрическое искажение – одно из классических когнитивных искажений, заключающееся в склонности вспоминать свое прошлое в самовозвеличивающей манере. Этому искажению подвержены абсолютно все люди, а не только истероидные личности, хотя они, конечно, подвержены ему сильнее и масштабнее. Эгоцентрическое искажение приводит к тому, что мы лучше помним именно то, что нас превозносит, выгодно отличает от других, демонстрирует нашу успешность. Память и мозг с удовольствием в этом подыгрывают, начиная приукрашивать события. Дело в том, что нашей памяти гораздо проще удерживать информацию, которая напрямую связана с нами. Все остальные воспоминания для нее менее значимы, а значит, быстрее стираются. Вообще все, что мое, запоминается лучше и проще, чем все чужое. К тому же мое по умолчанию ценится гораздо выше. Мы ценим свой телефон больше, чем точно такой же, но чужой. Своих детей больше, чем чужих. Свой вклад в общее дело выше, чем вклад других, и так далее. Часто при разделе имущества, активов или прибыли именно из-за эгоцентрического искажения возникает взаимонепонимание. Мы больше ценим свой собственный вклад, а другая сторона — свой. И даже если юридически все поделено 50 на 50, субъективно это воспринимается иначе. В профайлинге это искажение особенно важно. Каждый раз, когда вы слышите чью-либо личную историю или перечень достижений, имейте в виду, вам, скорее всего, совершенно искренне приукрашивают события, особенно люди с истероидным компонентом личности. И по-другому почти невозможно, потому что так работает память. Именно поэтому собеседование, интервью, самопрезентации, биографии, рассказы о своих достижениях и даже обычные разговоры о себе изначально пропитаны эгоцентрическим искажением. Помним, что любой рассказ о себе изначально искажен, поэтому при анализе необходимо учитывать эгоцентрическую предвзятость и перепроверять информацию, особенно в контексте собеседований и самопрезентаций. Ориентация на процесс или результат. Представьте два сценария. Первый. На крупном военном производстве происходит утечка секретной информации. На место срочно прибывает группа следователей во главе с легендарным детективом. В условиях хаоса и нехватки фактов они распутывают сложное дело, выявляют шпионов и предотвращают новую, куда более масштабную катастрофу. История напряженная, кинематографичная, заслуживающая аплодисментов. Второй. Сотрудник отдела информационной безопасности вовремя обнаруживает уязвимость и закрывает ее. Итог — никакой утечки, никакой драмы. О происшествии никто даже не узнает. Теперь два вопроса. Какой сюжет вы бы выбрали для фильма? Второй. В какой ситуации вы бы хотели оказаться в реальной жизни? Большинство без колебаний выберет первый вариант для экрана, яркий и героический. Но в жизни мы предпочли бы второй, спокойный, безопасный, незаметный. Именно здесь проявляется интересный психологический парадокс. Пилот, сумевший посадить неисправный самолет, становится героем новостей, а службы, которые годами предотвращают аварии еще до их возникновения, остаются в тени. Хирург, спасающий пациента на операционном столе, вызывает восхищение. А профилактические меры и ограничения воспринимаются как обременительные и лишние. Наша психика так устроена. Мы ценим видимый результат больше, чем тихий незаметный процесс. Лечение кажется реальным делом, а предотвращение проблемы — рутиной, которую мы даже не замечаем. Это и есть одно из ключевых когнитивных искажений. Мы недооцениваем процесс и переоцениваем результат. В бизнесе и безопасности это приводит к типичной ошибке. Ресурсы направляются на ликвидацию последствий, а не на предотвращение рисков. Чтобы противостоять искажению, полезно считать невидимые победы, вести статистику предотвращенных инцидентов и показывать ее так же, как успехи героических спасений, вознаграждать профилактику, делать заметным труд тех, кто предотвращает катастрофы, а не только тех, кто тушит пожары. Думать стратегически, задавать себе вопрос, что я делаю для того, чтобы эта проблема не возникла, а не только, как я буду ее решать. В итоге именно процесс, грамотная профилактика, системное планирование и постоянная защита создает настоящую устойчивость. А результат без процесса всегда будет лишь временным эффектом. Хоторнский эффект в профайлинге. Сегодня уже общеизвестно. Люди, за которыми наблюдают, исследуют, контролируют или опрашивают, сознательно или бессознательно изменяют свое поведение на то, которое ожидают от них наблюдатели. Например, эффективность труда почти всегда растет в период проверки, но после ее завершения быстро возвращается к прежним значениям. Это и есть Хоторнский эффект, или шире — эффект наблюдателя. Хоторнский эксперимент — один из самых обсуждаемых и продолжительных в психологии. Он проходил в городе Хоторн под Чикаго в 1920-х годах на фабрике Western Electric. Компания столкнулась со снижением производительности и пригласила консультанта Элтона Мэйо, известного исследованиями человеческих отношений и коммуникаций на работе. В будущем именно эти идеи вырастут в доктрину неформальных человеческих отношений и развития корпоративных культур. Мэйо с командой в 1924-1930 годах проводил многочисленные эксперименты, начиная с влияния освещенности на производительность. Первоначально выяснилось, повышение освещенности повышает эффективность, но вскоре показатели возвращались к прежним. Дальше изучали социальные взаимодействия, перерывы, дизайн помещений, даже наличие воды для работников. Команда Мэйо насчитывала 49 человек, многие из которых позже стали профессорами. Все эксперименты показали одно. Как только начинался эксперимент, производительность росла, но после его окончания возвращалась к исходным значениям. Объяснений было множество. Удовлетворенность трудом, мотивация лидеров, стремление не выделяться или страх увольнения. В итоге задача повышения производительности так и не была решена, но возникла целая новая отрасль — организационная психология. Позднее повторные анализы подтвердили. При наблюдении работники меняют поведение на то, которого ждут наблюдатели. Более того, выяснилось, что многие сотрудники просто опасались психологов и работали усерднее, пока шел эксперимент. Важно понимать, Хоторнский эффект проявляется не только в труде, он внеконтекстуален. Работники расслабляются, когда уверены, что за ними не следят, и активизируются, как только появляется контроль. Поэтому не стоит обольщаться. Положительные результаты проверок не означают, что после них ситуация сохранится. Полностью избежать искажения невозможно. Постоянная работа на уровне проверки быстро ведет к истощению. Частным случаем является эффект плацебо — улучшение самочувствия за счет веры в эффективность воздействия, даже если оно нейтрально. Нередко разница между плацебо и лекарством составляет всего несколько процентов. В профайлинге и верификации лжи это особенно критично. При тестировании человек почти всегда подстраивает ответы под ожидания исследователя. Поэтому мы используем нетестовые методы психодиагностики. В управлении персоналом эффект проявляется через видеонаблюдение, пропускной режим, DLP-системы. Но чрезмерный контроль приводит к обратному результату. Сотрудники уходят в итальянскую забастовку и работают строго по правилам. В клиентском опыте эффект проявляется в маркетинговых опросах. Респонденты дают социально желательные ответы. А в России это заметно особенно. Главное — пройти проверку. Дальше можно расслабиться. Поэтому при изучении клиентов полезно обозначать им ложные цели, отвлекая от реальных интересов исследователя. Хоторнский эффект показывает, человек почти всегда меняет свое поведение, когда знает, что за ним наблюдают. В профайлинге это значит, что тесты, анкеты и даже формальные интервью искажают картину. Человек старается соответствовать ожиданиям. Поэтому для достоверной оценки важны не прямые, не тестовые методы и наблюдения в естественной среде. Профайлер должен уметь отличать демонстрационное поведение от настоящего. Когнитивные искажения в атрибуции моральности и способностей. В социальной психологии и психодиагностике актуальны феномены асимметрии при оценке морального облика и способностей человека. Их понимание позволяет повысить точность оценки и избежать типичных ошибок в работе с людьми. Каждый из нас формирует представление о людях на основе их поступков. Однако исследования показывают, что не все поступки оцениваются одинаково. Негативные действия в моральной сфере вызывают более сильную реакцию, чем позитивные, а успех в профессиональной сфере воспринимается как более показательный для оценки способностей, чем неудачи, объясняемые внешними обстоятельствами. Отрицательная симметрия в атрибуции моральности — это эффект, при котором негативные моральные поступки — ложь, обман, воровство и прочее — показывают непропорционально сильное влияние на оценку личности по сравнению с позитивными — помощь, благотворительность, поддержка. Например, сотрудник, однажды уличенный в небольшом обмане, надолго утрачивает репутацию честного человека, и последующие позитивные действия не воспринимаются столь убедительно в глазах коллег. Одним из первых на такие закономерности обратил внимание Соломон Аш, 1946 год. Он выявил и доказал, что отрицательная информация формирует более устойчивое впечатление о человеке, чем положительное. Ученый объяснял это тем, что быстрое распознание угроз повышало шансы на выживание, а негативный поступок расценивался как потенциальная опасность для группы, вызывая повышенный интерес и более жесткую оценку. Кроме того, эксперименты показывают, даже неподтвержденная информация о негативном поступке может вызвать теневой эффект недоверия. Люди предпочитают перестраховаться, чем пропустить потенциальную угрозу. Положительная симметрия в атрибуции способностей. Склонность объяснять успех высокими способностями человека, а неудачу — внешними причинами или временными обстоятельствами. Например, если менеджер успешно руководил сложным проектом, в коллективе закрепляется мнение, что он прирожденный лидер и всегда добивается результата, даже если в будущем проект провалится по независимым причинам. Розен и Смит, 1998 год, показали, что успех в сложных задачах с высокой неопределенностью воспринимается группой как признак выдающихся компетенций, а провалы чаще объясняются нехваткой ресурсов или случайностью. При этом сам успех может быть случайным, но восприниматься будет как свидетельство высокой компетентности лидера. Этот эффект ведет к так называемой снисходительности к талантам. Исследование Филлипса и Джонсона, 2010 год, выявило, более 80% опрошенных склонны оправдывать мелкие ошибки человека с репутацией талантливого, ссылаясь на неблагоприятные обстоятельства, а не на личные недостатки. Понимание таких закономерностей позволяет лучше контролировать асимметрии и повышает объективность оценки человека. При отборе и оценке персонала важно помнить, что одиночные негативные инциденты могут чрезмерно влиять на решение, а один яркий успех не гарантирует стабильной компетентности. У многих из нас бывали ситуации, когда один негативный поступок перевешивал множество позитивных, и наоборот, один успех формировал устойчивый образ способного, хотя он не был подтвержден системой достижений. Для профайлера эти искажения особенно опасны. Одиночная ошибка не всегда показатель истинной моральности, а единичный успех — не гарант компетентности. Нужно оценивать поведение человека системно и в динамике, а не по отдельным эпизодам. Важно проверять источники информации и избегать доверия к неподтвержденным слухам. Практически это означает делать акцент на устойчивых паттернах поведения, а не на исключениях.